Глава 53. «Этот кофе горчит», — подумал генерал Хорн, ставя пустую чашку на стол. «Наверное, поставщик надул тыловые службы, а может, эти канальи заранее сговорились?» Два дня назад подали искусственное мясо, и повар сделал такую морду, будто и не знал о таком подлоге. «А теперь вот это». И как прикажете в таких условиях принимать ответственные решения? А еще эти норзы, или как их там, появились совершенно не ко времени. А ведь он ожидал нападений только через неделю, когда эскадра должна была проходить планетный перешеек Калиндула Марпанисион. А они, он, что выдумали? Пробили борт флагману, и никакое прикрытие не помогло. Перехватчики едва шевелились, словно навозные мухи. А ведь он просил адмирала Доставкина дать ему проверенную группу полковника Ларга, штурмовые дестройеры которого были один к одному. Хорн видел их однажды на построении 4 года назад. Красавцы, а не дестройеры. Причем красавцы устрашающего вида. Он много слышал об их геройских битвах. 44 боя с превосходящими силами и ни одной потери. Ну, в смысле корабля. Рассказывали, правда, что пару раз им повезло, и израненные корабли отнесло гравитационным течением от наседавших штурмовиков. Но везет тем, кто везет. Так, кажется, говорят матросы. Да, а Доставкин ему отказал. Сослался на занятость группы, дескать, они нужнее в другом месте. А где они могут быть нужнее, чем здесь? Кому будет легче от того, что новая волна норзов уничтожит оставшиеся корабли и 117 тысяч десанта с техникой? Дверь в каюту открылась, и вошел майор Гилфорд. «Ну, и чего пришли, майор?» «Прибыли командующие десантными подразделениями, сэр». «Да?» «Да, сэр». И, упреждая новые вопросы генерала, майор добавил. «Вы сами назначили общий сбор на этот час, сэр. 17:25». «Я помню, Гилфорд. Я отлично все помню. Проводите их в зал заседаний. Я сейчас же буду». «Слушаюсь, сэр». Гилфорд вышел, и генерал Хорн облегченно перевел дух. Как же напрягали его все эти обычаи? Да нет, это называлось как-то иначе. А вот, служебные обязанности. Именно так все это называлось. Служебные обязанности. Как же хорошо все было, пока о его отряде не вспомнили в генеральном штабе. Интересно, это случайно так получилось? Или кто-то намеренно навел генерал-полковника Квикса на эту мысль? Приехала комиссия, стали бегать по кораблям, составлять какие-то ведомости и пришли к выводу, что материальная часть в хорошем состоянии и корабли годны к эксплуатации и выполнению боевых задач. Боевых задач. Это ж надо было додуматься. А когда уезжали, руководитель комиссии даже пожал генералу Хорну руку и эдак с жаром произнес: «Поздравляю с возвращением в строй, сэр». И с той поры все закрутилось. Прибыл конвой службы тыла. Несколько судов инженерных служб начали все красить, перебирать и смазывать. Сорвали пломбу на арсенале. 20 лет держалась пломба. А эти сорвали и стали грузить боеприпасы на корабли. Одним словом, хорошо налаженная, сытная и спокойная жизнь была нарушена своими же военными коллегами, которые сыграли роль какой-то степной конницы, честное слово. И все, на этом извольте отправляться под загрузку. По старой памяти генерал Хорн пытался надавить какие-то кнопки, кому-то сунуть деньжат, кому-то напомнить, как вместе учились или служили. Но все делали страшные глаза и отмахивались. Дескать, что ты, место дороже, нынче другие времена, и так не прокатит. И были правы поганцы. Не прокатило. Конечно, Отто Хорн мог отказаться от экспедиции и уйти в отставку на пониженную пенсию. Но это означало прозябание на 6 тысяч ливров в месяц. А Хорн за время безбедного существования о таких доходах совсем забыл. Ведь он жил на широкую ногу, практически во дворце, в здании штаба подразделения, который перестроил на свой лад. Он получал бюджетные ассигнования на поддержание десантной эскадры, но находил этим деньгам более подходящее применение. Его дети учились в самой дорогой экономической школе, а жена годами проживала на спа-курортах. «Сэр, все уже собрались». «Что, так уж и все?» 17 полковников, сэр». «Кто бы мог подумать, что их так много?» Искренне удивился генерал Хорн. «Хорошо, идите, я сейчас буду». Майор ушел, и генерал начал лихорадочно придумывать, как начать это совещание. «Но, может быть, вот так?» «Господа, судьба свела нас в тот момент, когда Родина...» «Нет-нет, слишком напыщенно. Может, попросить у них помощи?» Признаться, что ничего толкового он придумать не смог, потому что 20 лет провел как провинциальный землевладелец и в кошках разбирался лучше, чем в военной тактике. Нет, когда-то он ее изучал и даже делал успехи. Но с тех пор прошло так много времени, что в кошках он стал разбираться значительно лучше. Особенно в породе «Оттаман Шарояль» – чудесные кошечки кофейного окраса. Впрочем, полковникам эта тема едва ли понравится. «Итак, попросить помощи», – принял решение генерал Хорн. «Но не подобострастно, не сдаваясь и не сбрасывая генеральские погоны, а так, по-товарищески. Дескать, давайте дожимать вместе, боевые мои друзья». «Ну, как-то вот так».